Глава шестая. Антон. Кира ураганным вихрем улетучивается из моего кабинета, хлопнув дверью так, что со стены едва не падает картина. У самого внутри все клокочет от встречи с бывшей. Бесцеремонно залетела в мой кабинет, влепила мне свое жалкое заявление. Ага, почувствовала, значит, что запахло жареным. Поняла, что вскоре я возьмусь за ее подлую задницу. Вот и решила по-тихому свалить. Вот только хрен я теперь ее отпущу. Судьба неспроста свела нас вместе. Это значит, что пришло время отвечать за все свои грехи. Было приятно посмотреть на ее потрясенное лицо, когда она услышала о долге. И интересно, на что она рассчитывала. Что после того, как 6 лет назад бросила меня, сбежала, не забыв при этом обчистить мою квартиру, я это все схаваю и забуду? Нет, красавица, пришло время платить по счетам. И дело не в моей мелочности. Дело в том, что предателей я не прощаю. Никогда. За все свои поступки нужно отвечать. Тогда я до последнего не верил, что мой ангел, моя добрая и нежная Кира, способна сотворить такое. Отстаивал ее честь до последнего, пока мама не показала мне видео с камер наблюдения, как она в тот день заходила в подъезд. И спустя 30 минут вышла оттуда. Как раз этого времени ей и хватило, чтобы забрать все деньги и украшения. Каким же я был тогда наивным дураком, пошел из-за нее против родителей, поверив в ее честность и невинность, отдал ключи от квартиры. Но она показала свое истинное лицо и показала его сегодня, спустя 6 лет. Из нежной невинной овечки превратилась в хищную акулу, которая едва не оторвала мою голову своей огромной пастью. Но вот только я сумел поставить ее на место. Пусть теперь до конца своих дней прислуживает мне. Только бы была рядом со мной под моим присмотром. Как же хотелось задать вопрос ей в лоб. Почему она бросила меня? Но не хотел ворошить прошлое, да и слишком много времени прошло. Все уже давно забыто. Взглянув на часы, понимаю, что слишком я задумался. Уйдя в себя, не заметил, что время не стоит на месте. Оно идет, а мне нужно выполнять рабочие дела. А вот только рука сама тянется включить записи с камер. Мне нужно выяснить, чьи это были дети. Зачем? Не знаю. На собрании же ясно дал понять, что больше такого не потерплю. Но почему-то эти сорванцы не дают покоя. Почему-то я подумал о том... Нет, бред. Но взглянуть стоит. Отматываю время назад, заметив на камере тех самых двух маленьких шпионов, ставлю на паузу, приближаю изображение. Твою мать! Увидев блондинистую голову, сердце в груди до боли сжимается. Трясущейся рукой воспроизвожу запись событий получасовой давности. В глазах двоится, прикрывая веки, чтобы придать четкость зрению. Выдыхаю, когда понимаю, что это не Кира. Просто похожая на нее девушка. Показалось. Мне просто показалось. Тру пальцами переносицу, затем виски, устало вздыхаю. Перед глазами рябит, мозг закипает от количества новой информации. И вроде бы удовлетворение должен получить от того, что поставил бывшую на место и ткнул носом в ее косяк, но его нет. На душе как-то тяжело становится. Я же прекрасно жил без нее. А теперь она все время будет рядом, и черт его знает, к чему это все приведет. Весь оставшийся день голове не дают покоя бредовые мысли о том, а что бы было, если бы Кира оказалась матерью этих детей, а я их отцом.